На следующее утро мы с Баком вышли из гостиницы примерно в половине одиннадцатого. По дороге мы купили газеты, и первое, что мы увидели, была целая колонка о нашей скромной афере. Этот репортеришка честил нас самым бессовестным образом. Он рассказывал о нашей комбинации так, как он ее понял, богатым, сочным языком, с юмором, способным позабавить кого угодно, да только не акционера. Да, Эттербери был прав. Щеголеватому казначею, башковитому президенту и неотесному вице-президенту надлежало безотлагательно удалиться, дабы продлились их дни на земле. Мы с Баком спешим в контору. На лестнице и в прихожей мы находим огромную толпу, которая пытается протиснуться в центральный зал, а он и без того уже набит битком. Почти у всех в руках акции Галконды и золотые облигации. Мы с Баком заключаем, что все эти люди тоже читают газеты. Остановившись у дверей, мы с некоторым удивлением воззрились на наших акционеров. Мы представляли их себе несколько иначе. Все они казались бедняками. Среди них было много старух и молодых девушек, судя по всему, работниц фабрик и заводов. Попадались также старики, с виду похожие на ветеранов войны, некоторые даже на костылях. Были и совсем еще мальчишки, чистильщики сапог, газетчики, рассыльные, были рабочие в комбинезонах с засученными рукавами. Никто из всей этой компании ничем не напоминал акционера какого-либо предприятия, разве что лотка с земляными орехами. Но у всех были в руках акции Галконды, и все имели такой убитый вид, что дальше некуда. Когда Бак оглядел эту толпу, он побледнел, и на лице его появилось какое-то странное выражение. Подойдя к одной изможденной женщине, он спросил: «Сударыня, у вас тоже есть эти акции?» «Да, на $100», — еле слышно ответила женщина. «Это все, что я скопила за год. У меня при смерти ребенок, и во всем доме нет ни цента. Я пришла узнать, нельзя ли хоть что-нибудь получить. В проспектах сказано, что можно в любое время получить свои деньги обратно, но теперь говорят, что я все потеряла». В толпе был один смышленый мальчишка, наверное, газетчик. «Я вложил 25, мистер», — сказал он, с надеждой глядя на щегольской костюм и шелковый цилиндр Бака. «Каждый месяц мне выплачивали 2.50. Тут один человек говорит, что они не могли это делать, если бы все было честно. Как вы думаете, можно мне взять назад свои 25?» Некоторые старухи плакали, фабричные работницы были в полном отчаянии, они лишились всех своих сбережений, а теперь у них еще вычтут из жалования за то время, которое они сегодня потеряли. Одна хорошенькая девушка в красной шали сидела в углу и рыдала так горько, словно ее сердце вот-вот разорвется. Бак подошел и спросил, в чем дело. «Понимаете, мистер, я даже не из-за денег, хотя их целых 2 года копила», — отвечает она, дрожа всем телом. «Я из-за того, что Джеки теперь на мне не женится. Он возьмет Розу Стейнфилд. Я Джеки знаю. У нее $400 в сберегательной кассе. Ай-яй-яй!» — рыдает она.